«Что вы сказали?» — переспросила я удивленно, поворачиваясь к странному типчику. «Головой не верти!» — шикнул он сердито и вместе с тем испуганно, делая вид, что мы не знакомы. «А мы и правда не знакомы!» — фыркнула я. «Еще не хватало мне такого знакомства!» «Ты не очень-то!» — начал было он угрожающе. Я оглянулась по сторонам. Московский проспект днем очень оживлен. В основном, конечно, машины, но и пешком люди ходят, поэтому я не очень волновалась. «Послушайте, идите своей дорогой. Я вас не знаю и знать не хочу, и шамана, кстати, тоже не знаю». В мгновение ока он схватил меня за локоть, как железными клещами, и потянул в сторону от проходящих людей. Этого еще не хватало. Я только открыла рот, чтобы закричать, как мужичонка остановился и тихонько сказал мне в ухо: «Я тебе говорю, шаман хочет с тобой встретиться. Он тебя в воскресенье в деле видел, ты ему очень приглянулась». При этих словах он пихнул мне в руку какую-то бумажку. Бумажку я не взяла, и она упала на асфальт. «Послушайте», — начала я терпеливо, — «вот тут, в соседнем квартале, если завернуть в переулочек, находится отделение милиции. Я в этом районе не чужой человек, работаю я тут недалеко, поэтому в этом отделении у меня масса знакомых. Так что, если я сейчас заору, может, вы и убежите, но недалеко, потому что я подробно опишу ваши приметы, скажу, что вы сперли у меня кошелек, и мои друзья-милиционеры выкопают вас из-под земли, так что...» «Так и знал, что с бабы никакого проку не будет», — с досадой сказал мужичок. «А только шаману ты очень понравилась в деле. С ним не поспоришь. Видел он тебя в воскресенье, как ты пятерых Савеловых раскидала». «Новое дело. Опять про воскресенье». «Вы уверены, что шаман ничего не напутал?» — машинально спросила я. «Не могла я нигде быть в воскресенье». Теперь уже мужичонка посмотрел на меня дикими глазами. Они к тому же были розовыми, как у кролика. Ему бы уши вылитый братец-кролик. «Шаман никогда ничего не путает», — наставительно сказал он. — «В общем, так, я тебя в удельной не видел, ничего не знаю. Мне велено записку передать, я передал». Он нагнулся и с кряхтением поднял записку. — «Вот, держи». А я пошел.